спокойной походкой идет по перрону с большим чемоданом большая ворона. А рядом с вороной, чуть дальше и сбоку, ее провожая, шагает сорока. И все бы это было совсем хорошо, если б их поезд давно не ушел. Бывают в жизни чудеса. Ужа ужалила оса. Ужалила его в живот. Ужу ужасно больно. Вот. А доктор Ёж сказал ужу: «Я ничего не нахожу. Но все же, думается мне, вам лучше ползать на спине, пока живот не заживет». Вот. По длинной тропинке немытая свинка бежит совершенно одна. Бежит и бежит она, и вдруг неожиданно у нее зачесалась спина. Немытая свинка свернула с тропинки и к нам постучалась во двор и хрюкнула жалостно: «Позвольте, пожалуйста, а ваш почесаться забор». В семье у знакомого гиппопотама есть гиппопопапа и гиппопомама, но вот в чем вопрос, и достаточно тонкий: а где остальные гиппопопотомки? Спросить неудобно, звонить неприлично. И все это очень гиппопотетично. И хоть не исчерпана данная тема, кончается гиппопопопоэма. Улитка. Однажды улитка ушла за калитку, чтоб дочке по почте отправить открытку. Но только она дописала до точки, пришел почтальон к ней с открыткой от дочки. Сначала он долго стучал по воротам, все ждал, что улитка откликнется: «Кто там?» Потом разглядел сквозь заборные щели одну темноту, да и то еле-еле. Потом обратился с вопросом к прохожим и всем пролета и ползающим тоже: «А где, извините, здесь ящик почтовый?» А те отвечали: «Почтовый? Ну что вы!» Потом он опять барабанил в калитку, потом под калитку подсунул открытку и так ей сказал на прощанье: «Ну вот что! Пожалуй, пора возвращаться на почту. Пойду и скажу, что улитки нет дома. Но где же она? У родных? У знакомых? На речке? В кино? В поликлинике? В бане?» «И стоило столько по мне барабанить, — сказала калитка, — вы бы лучше вначале спросили, а после по мне уж стучали. Я чуть не оглохла от стука и грома. Улитка-то дома, а дома не дома». Большое путешествие маленького пингвина. Вы ничего не слышали о маленьком пингвине? А он на крайнем севере, на самой крайней льдине, без валенок, расстроенный, стоит в снегу по пояс. Он шел на ужин к бабушке и перепутал полюс. Попал на полюс северный, а сам хотел на южный. И вот стоит растерянный и, кажется, простуженный на самом крайнем севере, на самой крайней льдине, где не было до этого пингвинов и в помине, где миллионы айсбергов, а может даже тысячи, где никакая бабушка пингвина не отыщет. Стоит пингвин заброшенный, один в глуши арктической, и ничего хорошего уже не ждет практически. Но тут пригрело солнышко, и откололась льдина, и к бабушке в Антарктику доставила пингвина, и кончилась история. Совсем не так уж плохо, обрадовалась бабушка, на радостях поохала. Ну, вечно происшествие, ведешь себя как маленький, уходишь в путешествие и забываешь валенки. Потом пингвин поужинал и понял окончательно. Конечно, это здорово, гулять самостоятельно. Такое приключение мне в жизни пригодится. Могу теперь, пожалуйста, где хочешь заблудиться, хоть сам, хоть вместе с бабушкой. Хотя, пожалуй, лучше ей гулять на крайнем севере лишь в самом крайнем случае. Печальная история про одного пингвина, который в санатории переболел ангиной, с которой не справились все местные светила, которым то ли званий, то ли знаний не хватило, которые, тревожась о личной репутации, звонили консультанту, прося о консультации, который о пингвине всерьез обеспокоясь, велел послать последнего на юг, на Южный полюс. И стоит он один среди льдин, у него 37,1. Вторая часть истории про одного пингвина, который в санатории переболел ангиной, с которой не справились все местные светила, которым то ли званий, то ли знаний не хватило, которые, тревожась о личной репутации, звонили консультанту, прося о консультации, который о пингвине всерьез обеспокоясь, велел послать последнего на юг, на Южный полюс, где вымерзли все вирусы, и через 2 недели пингвин окреп и двинулся в обход по параллели, где шел пингвин рассеянно, где ласту чуть не вывихнул, где угодил в расселину, где встретился с пингвинихой, и где от воздержания и недостатка выбора он с пылкостью южанина, боясь, а вдруг не выгорит, в свой первый день с пингвинихой ей сделал предложение. Заглавие не кончено, послушай продолжение. Где стал без 3 недель отцом, когда она снесла яйцо, и где на нем сидел пингвин, когда она ушла с другим, и сидит он один среди льдин. У него 37,1.